Устраняя конкурентов. Кое-кто считает, что один из способов выиграть дело – исключить из переговоров основные фигуры противной стороны или, если есть такая возможность, выбрать того, кого легче обойти. В любой профессии немного выдающихся специалистов и много профессионалов среднего уровня. Это можно сравнить со средним уровнем достижений в бейсбольной высшей лиге, отразив успехи игроков с помощью колоколообразной кривой Гаусса. Средний результат составляет 270 очков, которые средний игрок набирает год за годом. Очень немногие достигают барьеров 300 очков, и совсем немногие переступают этот барьер. Когда я только открыл свою частную практику, специализируясь на брачно-семейном праве, я снимал офис в одном здании с довольно известным адвокатом по имени Ирвинг Эртхайм. Поскольку в этой области права специализировались немногие адвокаты, человек, подающий на развод, использовал вполне законную тактику. Он приходил ко мне на консультацию на 11 этаж, а потом поднимался к Эртхайму на 20 или наоборот. Эти консультации по принципу «туда-обратно» означали, что никто из нас уже не мог представлять интересы жены этого человека. Предписания закона и правила этики уничтожали конкуренцию. За многие годы я несколько раз становился жертвой людей, исполнявших вариации на тему этого трюка. Мне как-то пришлось отказаться от ведения дела, поскольку, когда я собирался представлять интересы мужа, выяснилось, что его жена приходила ко мне консультироваться 12 лет назад. У меня не сохранилась запись о ее визите, зато женщина предъявила оплаченный чек. Она записалась ко мне на консультацию, чтобы лишить меня потенциальной возможности когда-либо представлять интересы ее мужа, и сохранила чек, который она впоследствии предъявила как доказательство нашей давней встречи. Устраняя источники света. Как и другие адвокаты моей специализации, я не разговариваю по телефону с людьми, которые хотят прийти ко мне на консультацию. Если я не соглашаюсь вести дело, которое вскоре должно слушаться, всегда есть вероятность, что позвонившие мне могут заявить, что они рассказали мне все до мельчайших подробностей по телефону, и потому я не имею права представлять интересы противной стороны. Я всегда говорю, что никогда не нужно вести подробный разговор по телефону с потенциальными клиентами, которые хотят прийти на консультацию. Не так давно крупный промышленник пришел ко мне в офис, чтобы проконсультироваться относительно развода со своей женой. Я был удивлен тем, что он обратился ко мне, потому что я представлял интересы его первой жены. Он рассказал мне путанную историю, которая никак не была связана с его семейными делами, к тому же никакого совета он у меня не спрашивал. В конце нашего разговора он протянул мне чек. Вскоре после этой встречи его вторая жена попросила меня представлять ее интересы при разводе, и я понял, что не могу быть ее адвокатом после той встречи с ее мужем. Он все хорошо рассчитал и потому достиг своей цели. Сейчас мой персонал очень осторожен и много лет ведет записи всех, кто приходил в наш офис. В Нью-Йорке, как и в любом другом мегаполисе, проживает бесчисленное множество Томасов, Коэнов, Шварцев, Ли и Дженкинсонов. Поэтому мы стараемся узнавать имя посетителя и его адрес, или, по крайней мере, номер телефона, чтобы иметь возможность проверить, видели ли мы этого человека раньше. Как-то у меня было дело, в котором был замешан английский актер, который стал гражданином одного кантона Швейцарии. Чтобы не платить высокие налоги в Великобритании, британские актеры часто становились резидентами на каком-нибудь из Багамских островов, либо в Швейцарии. Я сказал этому актеру, что все адвокаты, специализирующиеся на бракоразводных процессах в этом кантоне, имеют свои офисы на одной улице. И посоветовал ему посетить всех 16 адвокатов на этой улице и рассказать о своем деле. Тогда его жене придется ехать в другой кантон или другой город в Швейцарии, чтобы нанять себе адвоката. Я знал, что в Швейцарии предпочитают иметь местного адвоката в качестве своего представителя, а не нанимать его в другом кантоне. Актер рассказал мне потом, что ему удалось попасть на прием к 15 из 16 адвокатов, каждому заплатив за консультацию. Ему не удалось поговорить лишь с одним, так как тот уехал отдыхать на лыжный курорт. Конец этой истории предсказуем. Его жена наняла местного адвоката номер 16, и все затраты мужа на оплату 15 консультаций оказались напрасными. Хитрости. Когда я впервые услышал трагические новости о смертельных выстрелах в калифорнийском доме магната звукозаписи Фила Спектора, я позвонил детям моего брата Джерома, чтобы выяснить, поддерживали ли они связь со Спектором. Мы со Спектором не были друзьями, но с Джеромом его связывала давняя дружба. Спектор прилетал в Нью-Йорк на похороны моего брата и произнес речь в зале славы звезд рок-н-ролла, к которым Джером был причислен посмертно. Имя Спектора облетело всю страну, когда какая-то актриса застрелилась в его доме. Мне было интересно узнать, поддерживали ли связь со Спектором мой племянник с племянницей, так как я подумал, что мог бы ему помочь с выбором первоклассных адвокатов в Калифорнии, о которых он сам мог ничего не знать. Я считал, что если он виновен, то лучшим адвокатом для него будет Джонни Кохран, а если не виновен, то нужно выбирать Роберта Шапира. Без моего участия, как потом выяснилось, Спектор нанял Шапира. В подобном судебном деле важную роль играют любые слова, публично сказанные адвокатом. Шапира никогда не рассказывал журналистам ни о каких деталях дела, никогда не делал заявлений в свою пользу, никогда не выступал по телевизору, заявляя о невиновности своего клиента или упрекая прокурора округа в том, что они не смогут выиграть это дело за отсутствием доказательств. Он никогда не портил кровь прокурору, направляя свет прожекторов на общественность и не ставил власти в неудобное положение. Позже Спектор заявил, что его не будут обвинять, и это могло породить негативную ответную реакцию. Я был обеспокоен тем, что его заявление может повлечь за собой обвинение со стороны окружной прокуратуры, чего могло бы и не случиться, не сделай он этого заявления. Однако Спектору не были предъявлены обвинения, и дело было закрыто благодаря отличной работе Роберта Шапира. И все же с этой историей связан любопытный момент, касающийся Марвина Митчелсона, который был приятелем Спектора и был не прочь пообщаться с прессой. Спектор дал длинное интервью журналу Esquire, в котором он осуждал Митчелсона за то, что тот предал его и все разболтал представителям средств массовой информации. Митчелсон при всем своем шарме опять ляпнул лишнее. Спектор и рассказал мне, что мой брат Джером причислен к звездам зала славы рок-н-ролла. Мой брат жил в Consulate Hotel, который находился напротив Brill Building, расположенного как раз посредине Tin Pan Alley. Brill Building – 11-этажное офисное здание, и на каждом этаже, в небольших комнатах, теснились музыкальные продюсеры и сочинители песен. Звуки пианино не смолкали ни днем, ни ночью. Композиторы-песенники трудились, чтобы завоевать строчки хит-парадов своим очередным хитом. Там были двери с табличками «Студия Бинго Кросби» или «Студия Перри Комо». Джером сотрудничал с компанией под названием «Студия Ада и Ярости». Отель «Консюлейт» когда-то назывался «Hotel Forest», и в нем как-то случилось злополучное происшествие. Ведущий клоун из «Barnum and Bailey Circus», который в то время располагался в концертно-спортивном комплексе «Madison Square Garden» на 8-й авеню, остановился в отеле на время выступления цирка в Нью-Йорке. Он вернулся в отель в компании проститутки, которая забила его до смерти огнетушителем. Этот ужасный случай подпортил добрую славу Hotel Forest, и поэтому его название сменили на Consulate. На первом этаже отеля находился ресторан мясных блюд под названием Джо Мэрш Спиндлтоп. Официальным владельцем этого заведения был Джо Мэрш, но ходили слухи, что на самом деле им владел зять Мэйер Лански. Предполагалось, что имеющий дурную репутацию Лански был мозговым центром организованной преступности в США, которая контролировала игорный бизнес и другую противозаконную деятельность в Лас-Вегасе и на Кубе. В «Крестном отце 2» Ли Страсберг играл роль человека, похожего на Лански. Спектор рассказал, что когда он приехал в гости к моему брату, тот пригласил его в ресторан «Спиндлтоп». Во время ужина за два столика от них мужчина подошел к одному из посетителей ресторана, приставил пистолет к его уху и вышиб из него мозги. Спектр разнервничался и не мог прийти в себя весь вечер. Через несколько месяцев, когда Спектр позвонил Джерому и сказал, что он опять будет в Нью-Йорке, мой брат опять предложил сходить в Синглтоп. «Я не могу пойти в этот ресторан», — возразил Спектр. «Там человеку снесли голову за два столика от нас. Фил, согласись, что нам подавали отменный бифштекс». «Согласен. Владелец был внимательным?» «Конечно. Обслуживание понравилось?» «Разумеется. Итак», — подытожил брат, — «нам не понравилось только одно. Давай же еще раз поужинаем там».